Глава 10. Пробуждение было неприятным. В комнату с криком ворвалась Ермила. «Вставай, вставай, девушка, пока он не вернулся и не застал тебя в постели!» Подняв голову, Бренна увидела, что Гарика рядом нет, и перевела полные презрения глаза на неодобрительно поджавшую губы старуху. «Интересно, что сделает эта ведьма, если Бренна набросится на нее?» Возможно, с воплями помчится к хозяину. А ведь Бренна так и не смогла еще понять, стоит ли его опасаться. «Ну-ка, одевайся и поскорее!» — торопила Ермила, бросив Бренне сорочку из грубой домотканной шерсти. «Гарик не желает, чтобы ты жила в его комнате. По правде говоря, он совсем тобой недоволен. И неудивительно, у тебя такая злобная рожа, что, пожалуй, еще сглазишь нас». Бренна пронзила ее взглядом, но не удостоила ответом. Она решила продолжать притворяться, что не знает норвежского языка. Если они будут без опаски говорить в ее присутствии, может, она сумеет узнать что-нибудь полезное. Правда, трудно сдерживаться, когда так и хочется как следует отчитать старую клячу, но придется попытаться. Ермила направилась к двери и сделала Бренне знак следовать за ней. Снизу доносился шум разгульного веселья, но они не спустились по ступенькам, а подошли к маленькой каморке по другую сторону лестничной площадки. Когда Ермила зажгла несколько светильников с китовым жиром, Бренна поняла, что они находятся в комнате для шитья, почти такой же, как в ее доме. Девушка никогда не проводила там много времени, и сейчас с любопытством разглядывала колесо прялки, ковроткацкий станок, деревянные доски для выделывания лент, гребни с длинными зубьями и ножницы. В одном углу были сложены шкуры животных, на полках стояли горшочки с красителями. Это была чисто женская комната, и Бренна окончательно растерялась. Гарик отправился за отцом, но строго-настрого приказал, чтобы ты оставалась в этой комнате и не покидала ее, — объяснила Ермила, подкрепляя слова жестами. — Мне нужно все подготовить к празднеству, так что я не могу еще и за тобой следить. Вот. Она подошла к большому станку в углу комнаты с натянутым на нем грубым, наполовину законченным ковром, давая понять, что Бренна должна приняться за работу. По крайней мере, будет, чем отвлечь тебя от мыслей о побеге. «Скорее я покроюсь плесенью и сгнию, чем хоть пальцем до него дотронусь», — бросила Бренна на своем языке, пренебрежительно улыбаясь. «Хорошо, хорошо», — напряженно усмехнулась в ответ Ермила. «Гарик, кажется, считает, что я с тобой наплачусь. Но, по всей видимости, он ошибался. Принимайся за работу, и все пойдет как по маслу. Ты должна оставаться здесь. Здесь!» Строго добавила она, прежде чем уйти, и плотно прикрыла за собой дверь. Бренна злобно взглянула на станок и презрительно прошипела. «Ха! Если она думает, что заставит меня выполнять женскую работу, старая кляча навлечет на свою голову столько бед, что опомниться не успеет». Она начала лениво слоняться по комнате. Найдя несколько широких полосок кожи, Бренна скрутила их так, что получился довольно грубый пояс, и подхватила рубашку, а потом заплела волосы в длинную косу, не спадавшую до самых бедер, и вместо ленты подвязала еще одним тонким обрывком кожи. Звуки, доносившиеся снизу, напомнили девушке о доме и тех вечерах, когда отец принимал гостей. И снова ею овладела печаль. До сих пор гнев и ярость оттесняли скорбь, а ужасные сцены похорон отца и кровавой бойни лишь усиливали злобу и бешенство. «О, отец, каким ты был глупцом!» — прошептала она. «Ты сам привел их к нам своим опрометчивым предложением. Хотел спасти нас, но вместо этого погубил навеки. Нет, она больше не будет плакать. Тоска навсегда останется в ее душе, но она ни словом никому не обмолвится. Слишком много у нее других дел». девушка твердо решила, что непременно сбежит. Каким-то образом надо найти способ покинуть эту богом забытую землю и вернуться домой. Но для этого необходимо время, чтобы разведать пути побега. К тому же Бренна надеялась еще и отомстить, и будет более чем счастлива, если добьется того и другого. И тут она невольно подумала о викинге. Гарик Хаардрат был для нее загадкой. Он явно не участвовал в преступлении, совершенном его отцом, однако представлял для Бренны большую угрозу, поскольку считал, что владеют ею и может сделать с ней все, что угодно. Правда, ему еще неизвестно, что она этого не допустит. Этот высокий и могучий мужчина не смотрит на нее с вожделением, и такое отношение удивляло девушку, но одновременно и очень устраивало. Если бы только она могла придумать себе подходящее занятие, не мешало бы и остаться тут ненадолго, чтобы выиграть необходимое время. Но что она может делать в этом незнакомом хозяйстве? Бренна тихо приоткрыла дверь и остановилась в нерешительности. Уйдя из комнаты, она навлечет на себя гнев Ермилы. Но ведь всегда можно притвориться, что не поняла приказа, поскольку не знает языка. Шум снизу стал еще громче. Может, это Гарик вернулся? Значит, и Ансельм здесь. С каким удовольствием она прикончит этого человека, так же, как он недавно уничтожил ее людей и разграбил дом. Несчастные Фергюс и Уиндхэм, а Дунстан, которому так не хотелось сражаться, и милая добрая Элейн, заменившая ей мать. Все они мертвы. Конечно, не от руки самого Ансельма, тот лишь наблюдал за кровавым побоищем. Но ведь именно он всему виной. Кроме того, он разрубил ее драгоценный меч. Впервые в жизни у нее выбили оружие из рук. Да, Ансельм должен умереть. Она найдет способ, как это сделать. Бренна вышла в широкий коридор, прикрыв за собой дверь, чтобы никто не заметил, что она покинула комнату, и, увидев в конце коридора еще одну дверь, ведущую наружу, направилась туда. Выйдя из дома, она пристально вгляделась в постройки. Вдалеке сверкали и переливались синевой океанские воды, так что глазам было больно. Слева простирался фьорд, а на противоположном берегу зеленели луга. На правом склоне виднелись поля и рощи, среди которых то тут, то там пестрели маленькие домишки. Бренна собралась было спуститься к фьорду, чтобы посмотреть, есть ли там корабль. Для побега необходимо судно. Но как она сможет управлять им одна? Лучше, наверное, спрятаться на какой-нибудь галере и дождаться, когда викинги снова отправятся в набег. Но раньше весны этого не произойдет. Сумеет ли она вытерпеть так долго? Спустившись по ступеням, Бренна быстро зашагала к зданиям поменьше, расположенным за главным каменным домом. До слуха донеслось конское ржание, и девушка вошла в конюшню, дверь которой была широко распахнута. В стойлах переминались ноги на ногу четыре прекрасные лошади. Бренна пришла в восторг. Великолепный вороной жеребец приковал ее взгляд, и девушка, как зачарованная, шагнула к нему, но тут же встревоженно охнула, заметив старика, растиравшего коня скребницей. Старик со стоном выпрямился, прижимая руку к спине. Лицо закрывала густая посеребренная сединой борода. Рыжеватые волосы тоже были почти белыми. Добродушные карие глаза пристально рассматривали ее. «И кто же ты будешь, девушка?» — спросил он на родном языке Бренны. «Бренна. Бренна Кармахем. Вы работаете здесь?» — спросила она, протягивая руку к коню, которую тот сразу же принялся обнюхивать. «Да, вот уже почти 20 лет, как ухаживаю за лошадьми», — отозвался старик. «И никто вам не помогает?» Он покачал головой. Нет, с той поры, как хозяин забрал с собой почти всех рабов, чтобы продать их на Востоке. А за меня много не дадут. Слишком стар. Ты говоришь о Гарике? Его называешь хозяином? Ну да, он парень неплохой. Я служил еще его деду. Но как можно хорошо отзываться о человеке, который владеет тобой? Со мной хорошо обращаются. В Гарике кровь кипит. Не терпится поскорее разбогатеть и проложить свою дорогу в жизни. Но он хозяин справедливый и зря нас не наказывает. Это все его лошади? Бренна решила, что лучше сменить тему. Нет, еще с полдюжины пасутся на лугу. А троих позаимствовали приятели Гарика, те, кто были с ним в плавании, а теперь отправились, чтобы привести на праздник родичей. Эти же, он показал на отдыхавших в стойлах коней, эти принадлежат Ансельму Хардреду, только что прибывшему вместе с семьей. Лучшего коня, чем этот, в жизни еще не видел. Продолжая растирать вороного скакуна, добавил он. «Уж это точно!» — с готовностью согласилась девушка, с жадной тоской оглядывая грациозное животное. Очевидно, жеребец только что пробежал большое расстояние. Хозяин привез его с собой. Говорит, отыскал в Хедебю. Должно быть, немалых денежек стоил. Бренна кивнула, но мыслями уже унеслась далеко. «Так значит, Гарик уже вернулся с Ансельмом. Несомненно, там и Хьюг. Это грубое животное, осмелившееся лапать ее при всех». Девушка, нахмурившись, подошла к двери конюшни и невесело уставилась на каменный дом. Сколько у нее остается времени? Ищут ли ее уже? Или Гарику и в голову не пришло, что пленница может ослушаться приказа? Да и стоит ли вообще задумываться о такой, как она? Он ведь ясно дал понять, что не испытывает к Бренне ни малейшего интереса, что она для него ненужное бремя, досадная помеха. Даже Ермила подтвердила, что Гарику она не понравилась. Что ж, так даже лучше. Теперь главное — держаться от него подальше и не привлекать внимания других. Бренна медленно вернулась к старику. «Как тебя зовут?» — спросила она раба, по-прежнему не отходившего от коня. «Эрин Макки». «Эрин, ты знаешь такую девушку Джейни?» — осведомилась она с легкой улыбкой. «Знаю. Хорошенькая такая мышка. Где я могу ее найти? Джейни заботилась обо мне все то время, что меня держали в заперти. Но я оказалась неблагодарной и теперь хотела бы извиниться». «Тебя держали в заперти?» — полюбопытствовал старик. «А, так значит, ты та самая, о которой столько болтают. Новая, да», — поспешно прервала Бренна, чтобы не слышать ненавистного слова «рабыня». «Теперь тебя освободили?» «Наконец-то!» — кивнула Бренна. «Ну так ты мне скажешь, где Джейни?» «Должно быть в большом доме. Теперь она будет занята день и ночь, прислуживая гостям на перу». «Ой, пир! Я и забыла!» — нахмурилась Бренна. «И долго он будет продолжаться?» «Да уж не один день!» — дружелюбно улыбнулся Эрин. «Что?» «Да!» — хмыкнул старик. «Роду Хардредов есть что праздновать!» Хозяин вернулся богатым человеком. Семья вновь объединилась, родственники встретились. Так что для праздника причин хоть отбавляй. Гримаса отвращения перекосила лицо девушки. Значит, все это время ей придется скрываться. Но почему Гарик не хочет, чтобы ее видели? «Можно мне помочь тебе, Эрин?» — умоляюще попросила она. «Нет, это мужская работа». Бренна не осмелилась спорить. «А ты разве можешь управляться с лошадьми?» Старик поднял брови. «Конечно. И не хуже тебя. Могу поклясться», — тихо продолжала она. «Когда я жила дома, то каждый день ездила верхом, по полям, через ручьи и каменные стены, и в лес. Какой свободной чувствовала я себя тогда!» Бренна помолчала, глядя на старика с невыразимой печалью. «Если я буду работать с тобой в конюшне, ты позволишь мне ездить верхом?» «Да, девочка, ничто не доставит мне большего удовольствия. Но ты должна получить разрешение у хозяина, иначе я ничего не смогу сделать». «Тогда я поговорю с ним». «Лучше подожди, пока гости не разъедутся. Хозяин, должно быть, уже выпил немало и наверняка не вспомнит ни твоей просьбы, ни своего ответа». Бренна, конечно, предпочла бы поскорее покончить с делом, но, скорее всего, Эрин прав. «Так тому и быть. Я подожду». «Советую тебе, девушка, держаться подальше от холла, пока не разойдутся гости. Не годится, чтобы тебя увидели». Серые глаза сверкнули любопытством. Сначала Гарик приказал ей оставаться в маленькой комнате. Теперь старик предостерег, чтобы она не лезла на глаза. «Но почему? Что во мне такого?» «Бренна, ты девушка красивая, а эти викинги — народ похотливый и всегда высматривают красоток вроде тебя. Хозяин, не задумываясь, отдаст любую рабыню на ночь тому, кто попросит. Да его друзьям разрешения не требуется. В округе все знают гостеприимство хозяина». «Ты, должно быть, шутишь?» — воскликнула Бренна. «Чистая правда, девочка. На одном особенно шумном пиру бедняжку растянули на полу холла перед всеми, а остальные наблюдали». Глаза Бренны широко распахнулись. В серебристых озерах застыло отвращение. «И Гарик позволил такое?» — усомнилась она. «Сам он таких развлечений не любит и наверняка вмешался бы. Да только к тому времени допился до того, что уже ничего не соображал. Говорят, положил голову на стол и уснул». «И все это случилось на самом деле?» «Да, так что поосторожнее, девочка. Не хотелось бы, чтобы и с тобой такое произошло». «Не беспокойся, Эрин, я этого не допущу». Старик с сомнением покачал головой и долго смотрел вслед Бренне.